вина, что плакала душа. Твой взгляд, спаситель ласковый, утешит и поймет. Ко мне с поддержкой братской в опасности придет. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясными ты видишь жизнь мою, ты видишь все желания, все мысли и мечты, и все мои страдания, спаситель, видишь ты, видишь ты. Когда мой путь когда я устаю, когда судьбе в отчаянии вопросы задаю, и горькими рыданиями охвачена душа, слезами сострадания мне вторят небеса. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясными ты видишь жизнь мою, ты видишь все желания, все мысли и мечты, и все мои страдания, спаситель, видишь ты, видишь ты. Твой взгляд, Господь, встречаю я в мерцанье дальних звезд, и всем сознанием чаю я, когда к себе возьмешь, и там в объятиях вечности, где счастье и простор.